489. Август, 24. Бесстрашие не есть бесчувственность, но именно искоренение парализующего, обессиливающего и унижающего достоинства духа чувства страха. И тогда предупреждение об опасности не вызывает реакции боязни, а скорее наоборот, чувство спокойствия и сознание неуязвимости и нерушимости духа, то есть утверждение действительности. Конечно, оболочки подвержены опасностям и соответствующим сферам проявления каждой, но зерно духа проходит через все сферы в своей стихийной целесообразности и, сбрасывая оболочки одну за другой, облекается затем новыми, чтобы продолжать свой путь в беспредельность. Умирает и болеет тело, немощна плоть, но дух, овладевший телом и прочими оболочками, утверждает свою власть над всем, ибо дана ему власть над всякою плотью от начала времен. И к реализации этой высочайшей власти когда-то и где-то суждено прийти человеку.